К концу зимы сестры не имели ни покровителей настоящих, ни постоянного положения. Они еще держались кое-как около театра, но о переколах и полковниках старых времен не было уж и речи. Любенька, впрочем, выглядела несколько бодрее, а Анненька же, как более нервная, совсем опустилась и, казалось, позабыла о прошлом и не сознавала настоящего. Сверх того, она начала подозрительно кашлять. Навстречу ей, видимо, шел какой-то загадочный недуг. Следующее лето было ужасно. Мало-помалу сестер начали возить по гостиницам к проезжающим господам, и на них установилась умеренная такса. Скандалы следовали за скандалами, побоища за побоищами, но сестры были живучи, как кошки, и все льнули, все желали жить. Они напоминали тех жалких собачонок, которые, несмотря на ошпаривание, израненные, с перешибленными ногами, все-таки лезут в облюбованное место, визжат и лезут. Держать при театре подобные личности оказывалось неудобным. В эту мрачную годину только однажды луч света ворвался в существование Анненьки. А именно, трагик Милославский X прислал из Самоварова письмо, в котором настоятельно предлагал ей руку и сердце. Анненька прочла письмо и заплакала. Целую ночь она металась. Была, как говорится, сама не своя. Но наутро послала короткий ответ. Для чего? Для того, что ли, чтобы вместе водку пить? Затем мрак сгустился пуще прежнего, и снова начался бесконечный подлый угар. Любенька первая очнулась. Или, лучше сказать, не очнулась, а инстинктивно почувствовала, что жить довольно. Работа впереди уже не предвиделась, и молодость, и красота, и зачатки дарования – все как-то вдруг пропало. О том, что у них есть приют в Погорелке, ей ни разу даже не вспомнилось. Это было что-то далекое, смутное, совсем забытое. Если их прежде не манило в Погорелку, то теперь и подавно. Да, именно теперь, когда приходилось почти умирать с голоду, теперь-то меньше всего и манило туда. С каким лицом она явится? С лицом, на котором всевозможные пьяные дыхания выжгли тавро подлое. Везде они легли, эти проклятые дыхания. Везде они чувствуются, на всяком месте. И что всего ужаснее, и она, и Анненька настолько освоились с этими дыханиями, что незаметно сделали их неразрывной частью своего существования. Им не омерзительны ни трактирная вонь, ни гвалт постоялых дворов, ни цинизм пьяных речей. Так что если бы они ушли в Погорелку, то им, наверное, всего этого будет не доставать. Но кроме того, ведь и в Погорелке надо чем-нибудь существовать. Сколько уж лет они мыкаются по белу свету, а об доходах с Погорелки что-то не слыхать. Не миф ли она? Не вымерли ли там все? Все эти свидетели далекого и вечно памятного детства, когда их сироток, бабенька Арина Петровна, воспитывала на кислом молоке и попорченной солонине. Ах, что это было за детство? Что это за жизнь? Вся вообще, вся жизнь, вся жизнь. Ясно, что надо умереть. Раз эта мысль осветила совесть, она делается уж неотвязную. Обе сестры нередко пробуждались от угара, но у Анненьки эти пробуждения сопровождались истериками, рыданиями, слезами и проходили быстрее. Любенька была холоднее по природе, а потому не плакала, не проклинала, а только упорно помнила, что она подлая. Сверх того, Любенька была рассудительна и как-то совершенно ясно сообразила, что жить даже и расчета нет. Совсем ничего не видится впереди, кроме позора, нищеты и улицы. Позор – дело привычки, его можно перенести, но нищету – никогда. Лучше покончить разом совсем. «Надо умереть», — сказала она однажды Анненьке, тем же холодно-рассудительным тоном, которым 2 года тому назад спрашивала ее, для кого она бережет свое сокровище. «Зачем?» — как-то испуганно возразила Анненька. «Я тебе серьезно говорю, надо умереть», — повторила Любенька. «Пойми, очнись, постарайся». «Что ж, умрем», — согласилась Анненька, едва ли, однако же, сознавая то суровое значение, которое заключало в себе это решение. В тот же день Любенька наломала головок от фосфорных спичек и приготовила 2 стакана настоя. Один из них выпила сама, другой подала сестре. Но Анненька мгновенно струсила и не хотела пить. «Пей, подлая!» — кричала на нее Любенька. «Сестрица, милая, голубушка, пей!» Анненька, почти обезумев от страха, кричала и металась по комнате. И в то же время инстинктивно хваталась руками за горло, словно пыталась задавиться. «Пей, пей, подлая!» Артистическая карьера девиц Погорельских кончилась. В тот же день вечером Любенькин труп вывезли в поле и зарыли. Анненька осталась жива. По приезде в Головлёво Анненька очень быстро внесла в старое Иудушкино гнездо атмосферу самого беспардонного кочевания. Вставала поздно, затем неодетая, нечесанная, с отяжелевшей головой, слонялась вплоть до обеда из угла в угол и до того вымученно кашляла, что Порфирий Владимирович, сидя у себя в кабинете, всякий раз пугался и вздрагивал. Комната ее вечно оставалась неприбранную, постель стояла в беспорядке, принадлежности белья и туалета валялись разбросанные по стульям и на полу. В первое время она виделась с дядей только во время обеда и за вечерним чаем. Головлёвский владыка выходил из кабинета весь одетый в черное, говорил мало и только по-прежнему изнурительно долго ел. По-видимому, он присматривался, и Анненька, по скошенным в ее сторону глазам его, догадывалась, что он присматривался именно к ней. Вслед за обедом наступали ранние декабрьские сумерки, и начиналась тоскливая ходьба по длинной анфиладе парадных комнат. Анненька любила следить, как постепенно потухают мерцания серого зимнего дня, как меркнет окрестность, и комнаты наполняются тенями, и как потом вдруг весь дом окунется в непроницаемую мглу. Она чувствовала себя легче среди этого мрака, и потому почти никогда не зажигала свечей. Только в конце длинной залы стрекотала и оплывала дешевенькая пальмовая свечка, образуя своим пламенем небольшой светящийся круг. Некоторое время в доме происходило обычное послеобеденное движение. Слышалось лязганье перемываемой посуды, раздавался стук выдвигаемых и задвигаемых ящиков, но вскоре доносилось топанье удаляющихся шагов, и затем наступала мертвая тишина. Порфирий Владимирович ложился на послеобеденный отдых, Евпроксеюшка зарывалась в своей комнате в перину, Прохор уходил в людскую, и Анненька оставалась совершенно одна. Она ходила взад и вперед, напевая вполголоса и стараясь утомить себя, и, главное, ни о чем не думать. Идя по направлению к зале, вглядывалась в светящийся круг, образуемый пламенем свечи. Возвращаясь назад, усиливалась различить какую-нибудь точку в сгустившейся мгле. Но назло усилием воспоминания так и плыли ей навстречу. Вот уборная, оклеенная дешевенькими обоями по дощатой перегородке, с неизбежным трюмо и не менее неизбежным букетом от подпоручика Попкова II. Вот сцена с закопченными, захватанными и скользкими от сырости декорациями. Вот и она сама вертится на сцене, именно только вертится, воображая, что играет. Вот театральный зал, со сцены кажущийся таким нарядным, почти блестящим, а в действительности убогий, темный, со сборной мебелью и с ложами, обитыми обшарканным малиновым плисом. И в заключение обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры без конца. Потом гостиница с вонючим коридором, слабо освещенным коптящей керосиновой лампой. Номер, в который она по окончании спектакля в попыхах забегает, чтобы переодеться для дальнейших торжеств. Номер с неприбранной с утра постелью, с умывальником, наполненным грязной водой, с валяющейся на полу простыней и забытыми на спинке кресла кальсонами. Потом общая зала, полная кухонного чада, с накрытым посередине столом. Ужин, котлеты под горошком, табачный дым, гвалт, толкотня, пьянство, разгул и опять обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры без конца. Таковы были воспоминания относившееся к тому времени, которое она когда-то называла временем своих успехов, своих побед, своего благополучия. За этими воспоминаниями начинался ряд других. В них выдающуюся роль играл постоялый двор, уже совсем вонючий, с промерзающими зимой стенами, с колеблющимися полами, с дощатой перегородкой, из щелей которой выглядывали глинцевитые животы клопов. Пьяные и дрочливые ночи. Проезжие помещики, торопливо вынимающие из тощих бумажников зелененькую. Хваты купцы, подбадривающие актерок, чуть не с нагайкой в руках. А на утро головная боль, тошнота и тоска. Тоска без конца. В заключение Головлева. Головлева – это сама смерть, злобная, пустоутробная. Это смерть, вечно подстерегающая новую жертву. Двое дядей тут умерли. Двое двоюродных братьев здесь получили особенно тяжкие раны, последствием которых была смерть. Наконец, и Любенька. Хоть и кажется, что она умерла где-то в Кречетове по своим делам, но начало особенно тяжких ран, несомненно, положено здесь, в Головлеве. Все смерти, все отравы, все язвы, все идет отсюда. Здесь происходило кормление протухлой солониной. Здесь впервые раздались в ушах сирот слова «постылые», «нищие», «дармоеды», «ненасытные утробы» и прочее. Здесь ничто не проходило им даром, ничто не укрывалось от проницательного взора черствой и блажной старухи. Ни лишний кусок, ни изломанная грошовая кукла, ни изорванная тряпка, ни стоптанный башмак. Всякое правонарушение немедленно восстановлялось или укоризной, или шлепком. И вот когда они получили возможность располагать собой и поняли, что можно бежать от этого паскудства, они и бежали туда. И никто не удержал их от бегства. Да и нельзя было удержать, потому что хуже постылия Головлева не предвиделось ничего. Ах, если б все это забыть. Если б можно было хоть в мечте создать что-нибудь иное. Какой-нибудь волшебный мир, который заслонил бы с собою и прошедшее, и настоящее. Но, увы, действительность, которую она пережила, была одарена такой железной живучестью, что под гнетом ее сами собой потухли все проблески воображения. Напрасно мечта усиливается создать ангельчиков с серебряными крылышками. Из-за этих ангельчиков неумолимо выглядывают Кукишевы, Люлькины, Забвенные, Попковы. Господи, да неужто же все утрачено? Неужто даже способность лгать, обманывать себя, и та потонула в ночных кутежах, в вине и разврате? Надо, однако ж, как-нибудь убить это прошлое, чтобы оно не отравляло крови, не рвало на куски сердца. Надо, чтобы на него легло что-нибудь тяжелое, которое раздавило бы его, уничтожило бы совсем, дотла. И как все это странно и жестоко сложилось. Нельзя даже вообразить себе, что возможно какое-нибудь будущее, что существует дверь, через которую можно куда-нибудь выйти, что может хоть что-нибудь случиться. Ничего случиться не может. И что всего несноснее, в сущности, она уже умерла. И между тем все внешние признаки жизни налицо. Надо было тогда кончать, вместе с Любенькой. А она зачем-то осталась. Как не раздавила ее та масса срама, которая в то время со всех сторон надвинулась на нее. И каким ничтожным червем нужно быть, чтобы выползти из-под такой груды разом налетевших камней. Вопросы эти заставляли ее стонать. Она бегала и кружилась по зале, стараясь угомонить взбудораженные воспоминания. А навстречу так и плыли и герцогиня Геральштейнская, потрясающая гусарским ментиком, и Клеретта Анго в подвенечном платье с разрезом впереди до самого пояса, и прекрасная Елена с разрезами спереди, сзади и со всех боков. Ничего, кроме бесстыдства и наготы. Вот в чем прошла вся жизнь. Неужели все это было?